Глава 17. Часть 2. Тяжело дыша, он прислонился своим лбом к моему, а я пыталась перевести дыхание в нормальное состояние. Хантер взял меня за руку, переплел наши пальцы и потащил за собой к выходу. Казалось бы, мне не нужно было глазеть по сторонам, потому что сейчас меня мало волновало и интересовало, что происходило вокруг. Я лишь слегка мазнула взглядом. Но ритмичные удары громкой музыки и разноцветные стробоскопические огни не помешали мне найти в толпе Чейза и встретиться с ним глазами. Он оставался в паре тройки метров от нас, смотрел и пил. Я впервые со дня нашего знакомства видела его с бутылкой алкоголя в руке. А еще он не улыбался, и это тоже было впервые. Я вдруг почувствовала себя виноватой за то, что он выглядел очень сосредоточенным. Его брови были сведены к переносице. На лбу появились небольшие морщинки. За внушительный синяк под его глазом и за похмелье, которое обязательно накроет его утром. Моя рука дрогнула. Но Хантер или в самом деле не заметил этого, или же просто-напросто сделал вид, что все так, как и должно быть. Лишь крепче сжал свою ладонь. Уже на выходе мы неожиданно столкнулись с Джейкобом и Рейнардом. Похоже, эти парни просто неразлучны. Впрочем, как и мелкие недосказанности, что всегда присутствовали где-то рядом с ними обоими. «Ого, ты ведешь, друг!» Блондин дружески похлопал Хантера по плечу, посмотрел вниз на наши пальцы, сплетенные в замок, и расплылся в широкой улыбке. «Я всегда знал, на кого ставить». От его короткого смешка у меня по рукам побежали мурашки, и не очень приятные. Внимательные карие глаза Джейкоба изучали меня с головы до ног, заставляя постепенно заливаться краской и думать, как бы снова одернуть подол. Черт, знала бы, что такое дело, осталось бы в привычных джинсах. Этот сарафан слишком облегал фигуру и обнажал ноги по самое «не могу». «Вижу, что Бэнкс не только в положении уязвлен, но и повержен». «Рейнард, ну вот какого хрена? Никогда не стоит соваться туда, куда тебя не просят». Хантер сделал многозначительную паузу, но заткнуться блондина заставил скорее его остальной пронзительный взгляд, нежели сказанное. «Излишнее любопытство бывает крайне вредно для здоровья, понимаешь?» «Окей», — ответил за друга Джейкоб и поднял обе руки вверх, будто безоговорочно капитулировал, явно стараясь обратить все в шутку. «Мы оба притормозим, без проблем. Только я вчера поднял ставку еще на 3000. Поэтому просто переживаю за свои деньги». «Значит, в следующий раз не ставь на него». По выражению лица Хантера было понятно, что разговор, свидетелем которого я стала, взбесил его. Не успела опомниться, как он уже вытащил меня на улицу. Я видела, что он клокочет от безмолвной ярости. Но не я же была тому причиной. Или все таки я? «Отвезу тебя домой», — поставил перед фактом. «Нет. Я приехала на своей машине». Попыталась было выдернуть свою руку из захвата, но куда там? Металл. Он сжал ее еще крепче, пока мы продолжили идти к парковке. «Шелдон заберет ее». Хантер резко остановился, словно ему было необходимо перевести дыхание. Наклонился, упираясь руками в колени, будто бы только что пробежал марафонскую дистанцию. Также решительно выпрямился и вперился в меня, рыком подчеркивая каждое свое слово. «Я не мог тебя найти. Почему, черт возьми, ты до сих пор без телефона? Клянусь богом, Катерина, если я еще когда-нибудь не смогу до тебя дозвониться, здесь небезопасно». Стоп. Я с трудом удержалась от нервного вопля. Ему следовало сбавить обороты. «Ослабь свой родительский контроль. Я не Ребекка». В который раз попыталась выдернуть свою руку из его хватки, и на удивление мне это удалось. «Мне надо подышать. Одной». Сделала шаг назад, потом еще и еще. И теперь нас разделяло довольно приличное расстояние. Я решительно развернулась и быстро зашагала по темноте к своей машине. Миг, и он снова оказался рядом, а я взлетела вверх, приподнятая сильными руками, и почти сразу плюхнулась попой на капот его красного кроссовера SSUV. Тут же попыталась сползти, но он мне не дал. Навалился и прижал, на этот раз своим телом. Горячим, каменно-твердым мужским телом. От его запаха бешено заколотилось сердце. Мои ноги оказались по обеим сторонам от его мощных бедер, Я резко втянула воздух и заёрзала под ним, стараясь занять такую позу, чтобы его твердый член оказался чуть ниже моего живота. Грудь поднималась и опускалась. Мои соски натянули тонкую ткань летнего сарафана. С тихим рыком его губы накрыли мой рот. Жадно, грубо, но невероятно чувственно. Обхватив мою голову своими ладонями, он взял под полный контроль наш поцелуй, лишая меня возможности отстраниться. Его язык проник между моих губ. Никакой нежности, никакой осторожности, с пылом вторжения. Утверждение, нападение, вызов, наказание, обещание. Наш короткий обоюдный вздох и пауза на один общий удар сердца. Чтобы почувствовать, чтобы ощутить острее. А потом опять движение его языка по моей нижней губе, по краешку зубов. Влажно, горячо, призывно. Я осмелела, погладила ладонями по его гладким щекам и высоким скулам, с заразительной страстью возвращая ему его поцелуи. Начала задыхаться от страстного отклика на мою смелую инициативу. Надрывный стон сорвался с моих губ. Этот протяжный звук очень сексуален. Он родился в глубине моего горла и завибрировал на моем языке, пока Хантер не поймал его своим ртом. Я хотела его. Кожа горела в местах соприкосновения с его ладонями. Волна растущего возбуждения побуждала меня поднять руки, чтобы сразу вцепиться пальцами в его волосы, притянув голову ближе. О, боже! Я не могла не ёрзать. У меня не получалось. Никак. Я вся извивалась под ним. Хантер удерживал меня на уровне своих бедер, и я чувствовала его распирающую джинсы эрекцию, которую он мягко толкал в меня. «Твои губы созданы для поцелуев, и я не буду их трахать. Никогда. Только целовать». Называть это простым поцелуем — все равно, что назвать его Lamborghini Urus самой обычной машиной. Он отстранился, но только для того, чтобы провести языком по краю низкого лифа моего сарафана, а потом взял сосок в рот прямо через тонкую ткань. Потянул, пососал, подул очень нежно, прикусил. Я почувствовала сладкий спазм внизу живота. От резкого контраста ощущений трусики намокли. «Давай попробуем, как быстро ты можешь так кончить». Его зубы сжались на моем соске, в то время как большой и указательный палец нежно потянули за другой. Почувствовав удары его языка по самому пику, всхлипнула, судорожно цепляясь за мощные мужские предплечья. Все пульсировало там, где он меня касался. Снова и снова. Прикусывал, посасывал, глубоко вбирал в свой рот, заставляя меня без стеснения стонать от безумного горячего желания. Я была наколена до предела. Он прижимал меня к своему паху, потерся о меня своим возбуждением и хрипло застонал от невозможности полного соприкосновения. Мое тело почти достигло пика, когда мы вцепились друг в друга, прижимаясь бедрами сквозь одежду, отчаянно пытаясь сблизиться. И это самое «почти» сейчас крайне раздражало. Я мечтала почувствовать его всей своей голой кожей. Эрекция давила на клитор, но я хотела ощущать его еще ближе. Хантер, застонав, качнулся в мою сторону, с силой упираясь своим возбуждением как раз в то самое место между моих ног. Потерся и надавил еще сильнее. Раз за разом он задавал четкий ритм своим движениям. Мое тело дергалось в такт. Его бросило в жар. Я почувствовала это даже сквозь одежду. И услышала собственный крик, когда самый первый в жизни, самый взрывной, мощный оргазм прорвался наружу запредельным наслаждением. Я обмякла и хватала ртом воздух, когда Хантер мучительно простонал мне в ухо. Болезненно и страстно одновременно. Тяжело дыша, он теперь, замедляясь, покачивался на мне с закрытыми глазами. Не могу быть уверена, до этой минуты практического опыта в этом деле я не имела. Но мне казалось, что он тоже только что кончил.